Но эти бесспорные истины лишь раздражали. Что делать? Вдруг ставни на окне слегка разошлись. Яркий свет упал на кусты и протянулся лучом в вечернее небо. Атон поспешил к окну, но тут же остановился. Это мог быть кто-нибудь из родителей. Они, вероятно, лучше сознавали разницу в статусе династий и не хотели неприятностей от могущественного Аврелия, не одобрявшего дружбу детей. Атон ждал, затаив дыхание. Высунулась голова, черные, как смоль, контуры, неразличимые черты. На подоконник упала длинная коса с желтым бантом. «Люба!» Она повернула голову, всматриваясь в темноту. «Это ты, Атон?» Он вынырнул в льющийся свет, схватил косу и резко дернул. «Ой!» — преувеличенно воскликнула она. Она схватила его за руку и разжала пальцы. «Ясное дело, Атон!» «Без труда узнаю нашего слюнтяя». Он встал, чтобы заглянуть ей прямо в лицо. «Это я-то слюнтяй?» Ее лицо было совсем близко. Спокойные глаза с черными от тени зрачками смотрели с неожиданной глубиной. «Потому что слюнявишь мои волосы». Атон не заметил игры слов. Пытаясь подавить смущение, он потянулся вперед и коснулся губами ее губ. Прикосновение было очень слабым, но это непреднамеренное действие удивило и его, и ее. Люба всегда была обузой, помехой в мужских делах, младшей сестренкой. Ее нескрываемый интерес к Атону вызывал у него подчеркнутое раздражение, поскольку он не был способен открыто высказать свое недовольство. Он ожесточался, сердился на себя, но не мог придумать ничего другого. Нет, это была не лесная нимфа. Их губы, хотя и отвечали друг другу, не были обучены. Им не хватало утонченности. Никакого волшебства. Он всего-навсего целовал Любу и не встречал отпора. Атон колебался, не прерваться ли. Наконец она сама оборвала поцелуй, подняла голову и перевела дыхание. «Для соли слишком поздно», — сказала она. — Бомбу ты уже взорвал. — Я искал близнецов. Он не сумел ответить остроумно. Или он и правда искал эту девушку? Эта мысль огорчила его. Люба кивнула. Одна коса скользнула по его лицу. Я так и думала. Они наверху играют с отцом в шашки. «Хочешь, позову кого-нибудь?» «В шашки? Оба?» — спросил Атон, стараясь продолжить разговор и уладить смутный, но сильный внутренний конфликт. «На пару. Все время проигрывает. Леньку это бесит». Атон ничего не сказал. Молчание затянулось, неуклюжее, неловкое. Никто из них не двигался. Наконец он протянул ей руку, позволяя самой истолковать вложенный в этот жест смысл и неуверенный, что он вообще есть. «Ладно», — сказала Люба, приняв, казалось, какое-то решение. Она взяла его за руку и, опершись на нее, запрыгнула на подоконник. Ее крепкие бедра просвечивали сквозь юбку, вызывая в нем виноватое возбуждение. «Подожди минуту», — сказала она и снова спрыгнула в комнату. Неужели передумала?